Глава 8. Встреча. Вскоре они приблизились к хрустальному дворцу. «Какой большой!» Пришлось выкрикнуть Звереву, чтобы подтвердить свой рассказ о недавнем появлении на свет. «Быстрее иди!» Толкнул его гном красной шапочки. «Мы и так уже опоздали». Из дворца доносился мелодичный звон колокола. Зверев с удивлением увидел, что отовсюду ко дворцу по тропинкам и тропам стекались гномы. «Услышал, как звенит хрустальный колокол? Значит, сейчас увидишь великого Кари-Гари». Они подошли вплотную к хрустальному замку, но почему-то не стали подниматься по лестнице. Прямо в стене оказалась потайная дверца, через которую они попали в зал. Только теперь Зверев понял, почему ему не встречались гномы на лестницах замка. У них тут были свои лестницы и свои двери, а значит и свои комнаты и переходы. В зале, в который они попали, гудел колокол, но только на огромном троне, который стоял посреди зала, появился Кари-Гари, колокол замолчал. Перед троном выстроилась длинная вереница гномов, остальные гномы жались возле стенок. Гном в красной шапке подтолкнул Зверева к очереди возле трона, а сам исчез в толпе. «Хорошо, хорошо», – потирал руки Кари-Гари. «Сегодня я вижу нас удачный денек. Ну-ка, постройтесь, чтобы я хорошенько вас рассмотрел». Борода его была закинута за трон, и там она извивалась, точно живая, скручивалась кольцами и снова выравнивалась. Гномы перед троном замерли на месте, а Кари-Гари стал переводить взгляд с одного новичка на другого. Зверев изо всех сил старался, чтобы у него не дрожали ноги, но это было лишним, потому что и все остальные гномы боялись не меньше его. Они все тряслись, как осиновые листики. «А теперь послушаем вас», – откинулся на троне Кари-Гари и поманил к себе первого из гномов. «Отчего ты родился?» «От упавшей шишки», – пробормотал первый из гномов, который был в коричневой шапке. «От упавшей шишки?» – повторил волшебник. «Подходишь». Гном быстро перебежал на другую сторону трона, а Кари-Гари уже манил к себе следующего. «А ты? От хруста ветки? Ладно, годишься. А ты? От...» Заикаясь от испуга, начал третий гном. «От аромата колокольчика». И он снял с головы свою синюю шапочку. «Ты еще слишком мягок». Недовольно покачал головой Кари-Гари. Испуганный гном стал пятиться назад, но Кари-Гари быстро наклонился и, подхватив гнома, кинул его за спину в камин. «Прожарься как следует, чтобы из тебя выветрился аромат». А очередь стала двигаться дальше. Пока черед дошел до него, Зверев лихорадочно думал, отчего мог родиться гном зеленой шапки. Он понял, что шапка каждого каким-то образом с этим связана. «А ты?» Он вдруг увидел, что палец Кари-Гари наконец остановился на нем. «Я родился от кваканья лягушки», – разом выпалил Зверев и рад этому. «Хм». Оглядел его с ног до головы Кари-Гари. «Годишься. Ты мне даже нравишься». И Зверев тоже перебежал на другую сторону трона, а Кари-Гари захлопал ладоши. «А теперь все в классы. И выньте этого беднягу из огня. Кажется, достаточно, чтобы он навсегда забыл все ароматы. Ха-ха-ха». Зверев увидел, как при этих словах его знакомый гном с сиреневой шапочкой схватился за нос и отодвинулся подальше. А затем под хлопки Кари-Гари все гномы стали бежать в свои классы. И только они и семеро первоклассников остались стоять перед троном. «Куда бы вас отправить?» Пробормотал Кари-Гари, глядя на них с высоты своего трона. Гномы сжались в кучку. «Ты и ты пойдете в лешие. Вы в домовые, ты водяной, а ты...» Палец его остановился на Звереве. «Ты мне нравишься, станешь школьным. Бегом в классы!» Он вновь хлопнул в ладоши, и гномы побежали вперед, сами не зная куда. Но волшебство хлопка вело их точно в те классы, куда им приказал явиться Кари-Гари. Они попали в огромный коридор, один, то другой гном исчезали за дверями, и только Зверева ноги несли все дальше и дальше. Наконец и он нашел свой класс.